Вот почему его так обеспокоило дело Иисуса. «Если я поднимусь в свои комнаты, — с горечью вздохнул он, — уверен, что иудеи в скорости заставят меня спуститься обратно из-за какого-то каприза по поводу своего праздника. Из Рима легко приказывать уважать обычаи под властность страны, а в результате это сделает из меня их слугу, а не правителя». Он принялся вышагивать по двору, жестом пригласив меня следовать за ним. «Ты уже был в их храме?» — спросил он. «Мы, как язычники, имеем право лишь взойти на паперть. Те, кто не прошел обрезание, под страхом смерти не могут входить во внутренний двор. Словно мы живем не в Римской империи. Они даже не позволяют нам выставить там хотя бы один портрет императора. Не подумай, что угроза смерти с их стороны — это всего лишь шутка. Известен уже не один случай с печальным исходом. Бывает, что какому-то бесшабашному путешественнику взбредет в голову переодеться в местного жителя, чтобы посмотреть, что находится внутри храма, где, впрочем, не на что смотреть. Если его присутствие обнаруживается, его безжалостно забрасывают камнями. Конечно, они имеют на это право, но смею тебя заверить, что такая смерть не из приятных. Надеюсь, тебе в голову не придет таким способом проникнуть в храм». Затем он стал осторожно прощупывать почву, пытаясь разузнать последние новости из Рима, и испытал заметное облегчение, услышав, что зиму я провел в Александрии за изучением философии. Поняв, что я не представляю для него никакой политической опасности, и желая продемонстрировать мне всю свою доброжелательность, он, несмотря на свой ревматизм, пригласил меня во внутренний двор, и мы поднялись на вершину величественной крепостной башни, откуда открывался вид на храм. В лучах заходящего солнца это архитектурное творение было прекрасно с его многочисленными папертями и порталами. Понтий Пилат пальцем указал на двор для торговцев и чужестранцев, двор для женщин и двор для мужчин, и затем на священную часть центрального здания, где находится дарохранительница. Даже сам первосвященник лишь раз в год имеет право входить в эту часть. Я спросил, верно ли то, что рассказывают об иудеях во всех странах, будто они поклоняются массивной золотой голове дикого осла, находящейся в дарохранительнице. Прокуратор ответил, что этот вымысел лишен всякого основания. «Внутри совершенно пусто», — заверил он меня. «Там нет ничего». Однажды Помпей зашел туда в сопровождении нескольких офицеров и по другую сторону занавеси ничего не обнаружил. Такова настоящая правда. За ним опять прислали посыльного, и мы спустились во двор, где его ожидал представитель понтифика в сопровождении двух охранников храма, который плаксивым голосом напомнил: «Тела казненных должны быть сняты с крестов до наступления ночи». Понтий Пилат ответил, что разрешают забрать тела пригвожденных к крестам. Тогда из чистого формализма они пустились в долгие разглагольствования по поводу того, кому надлежит это сделать — римлянам или иудеям, хотя было совершенно очевидно, что посланец уже готов выполнить эту задачу, поскольку пришел в сопровождении двух стражников. Он собирался отнести тела на городскую свалку, чтобы придать их огню, круглосуточно поддерживаемому для сожжения мусора. Прокуратор приказал ему не прикасаться к телу Иисуса из Назарета, если он все еще на кресте, поскольку он уже выдал другому человеку сильно не понравилось посланнику первосвященника. Однако он не осмелился начать еще один спор, получив лишь общее указание снять с крестов тела до наступления саббат. Тем не менее он попытался узнать, кто получил право на захоронение Иисуса и о причинах этого решения. Однако прокуратор, которому все это уже порядком надоело, оборвал его. «Что сказано, «Но сказано!» И повернулся на каблуках, показывая, что встреча закончилась. Иудею оставалось лишь подчиниться и уйти вместе со стражниками. «Даже после смерти этот иудейский царь продолжает доставлять тебе хлопоты», — произнес я.